степенный волк, согбенный вилк, опилки под ноги, копилка на донышке, в оконце звезды, хороша зима. Волк вилами охотится, вилками обедает, шапками бросается, словами обувается. Зима все не заканчивается, все только продолжается.